Глава 1754. В саду, среди звездных цветов, около небольшого пруда с темной водой, находилась скамейка. Свита из прутьев ивы, слегка припорошенная осенними листьями, она являлась единственным рукотворным сооружением посреди буйства красок. Неприметная, без изысков и лоска, тривиальное место, манящее путника отдохнуть после длинного пути. Сейчас она пустовала, но личность, стоявшая поодаль от нее, не спешила присаживаться. Несмотря на преклонный возраст, сгорбленную фигуру, придавленную к земле временем, старушка, опиравшаяся на посох, стояла неподвижно и даже не смотрела в сторону скамейки. Ее скрюченные пальцы, увенчанные желтыми кривыми ногтями, обвили древко, а по земле стелились полы серого балахона, подпоясанного простой веревкой. Лицо, изрезанное морщинами и покрытое черными пигментными пятнами, резко контрастировало на фоне ясных глаз с ледяной радужкой. Старуха то и дело причмокивала потрескавшимися губами, иногда обнажая почти отсутствующие зубы, а те, что еще остались, больше походили на обломленные клыки. В этом саду все принимает свой истинный облик зима. Со стороны скамейки прозвучал полный безразличия голос. Уродливая старая ведьма, как ее назвал бы любой свидетель разговора, повернулась к скамейке и позволила себе омерзительную улыбку. «Поэтому ты все так же прячешься от взгляда, император!» Голос ведьмы хрустел свежим ледяным покровом. «Боишься, что станешь видимым и оттого невечным? Почишь, как и все твои предшественники, и все, кого ты отправил на тот свет?» Пустота на скамейке никак не отреагировала на сказанное. Только спустя некоторое время прозвучал все тот же безразличный голос. «Ты не хуже меня знаешь, Мэп, что нет никакого того света». Пустота явно что-то сделала, так как на поверхности пруда с черной водой пошла мелкая рябь, после чего явила сцену, явно не принадлежавшую отраженному небу. Там, внутри вод, показалось ледяное ущелье, где стоявший на коленях израненный воин занес руку с исполинским мечом и снес себе голову. К нему вскоре медленно, с опаской, подошел другой мечник в одеждах, похожих на плывущие сквозь звезды облака. «Они рождаются, живут, умирают», — продолжила пустота, «а затем становятся частью нового, что точно так же живет, рождается и умирает», — ведьма сплюнула. «Как корм для коров», — процедила она. «Может быть и так», — не стала спорить пустота. «А может быть, в этом и заключается красота нашего мира, Мэп? В том, что мы все носим на себе ошейник и гавкаем по расписанию? В том, что...» «Моя драгоценная королева зимы и мрака, никто из нас никогда на самом деле не умирает». Внутри пруда мечник достал цветок вишни и, подойдя к камню, где рос точно такой же, аккуратно срезал второй ножом. «Занятная ошибка, правда?» Ведьма в очередной раз фыркнула. «Если бы мы играли в шахматы, мой верный враг...» «Как бы ты это назвала?» — продолжила пустота. «Зевок? Жертва? Или, может, хитроумная комбинация? В конечном счете, эта кукла вряд ли бы смогла одолеть Гордограга. Но кто бы мог подумать? Одновременно два цветка зимней вишни. Любопытно». «Кукла?» — переспросила ведьма, после чего произнесла несколько слов на незнакомом языке. «Посмотрим, правитель сущего, как ты будешь кричать, когда эта кукла вырвет твое гнилое сердце». «У меня нет сердца, Мэп», — спокойно парировала пустота. «Так же, как его нет у тебя, у Титании у князя демонов. Один только волшебник все никак не может расстаться со своей человеческой сущностью. «Тебе повезло, что он выдерживает нейтралитет незримый», — прошипела ведьма, а ее голос походил на свист ветра в темной ночи. «Иначе нейтралитет», — перебила пустота. «Ты можешь утешать себя этими словами, королева, но когда придет время, пепел сделает верный выбор». «Меня всегда раздражала твоя манера видеть верный путь только в твоих собственных решениях. Иначе какой бы я был император?» Пустота словно пожала плечами. «И все же ты зачем-то пришла ко мне, нарушила мой покой. Для чего?» Ведьма повернулась к пустой скамье, и ее глаза сверкнули недобрым светом, словно она видела там что-то, чего не могли разглядеть другие. «Чтобы спросить, ты могла отправить гонца. Границы миров уже открыты. Недавно здесь бродило несколько бессмертных в поисках цветов безлунной ночи. Дергеру даже пришлось отправить своего пса, чтобы...» Пустота не договорила, но в этот миг немного поодаль от пруда кусты цветов слегка раздвинулись, давая возможность в полной мере лицезреть два разорванных, истерзанных, рассеченных мечами трупа. «Ты хочешь меня напугать, император?» — искренне удивилась ведьма. «Только делюсь новостями». Кусты вновь сдвинулись, возвращая саду его прекрасный вид. «У смертных это, кажется, называется светской беседой. Так что ты хотела у меня спросить?» Ненадолго в саду повисла тишина, нарушаемая лишь шепотом качавшихся на незримом ветру бутонов цветков. Они что-то рассказывали друг другу, сияя светом далеких звезд. Звезд, которые здесь не светили над головой. Лишь черный покров непроглядной тьмы куполом нависал над садом, а свет исходил вовсе не сверху, а изнутри. Изнутри тех самых цветов. Каково это? Странный, обезличенный вопрос, который мог бы ввести в ступор и попросить уточнения, но только не для пустоты. Тяжело, верный враг, очень тяжело. Впервые за все время беседы голос пустоты выдал хоть сколько-то эмоций. Немного боли, куда больше смятения и каплю скорби. Но в моменты слабости я радуюсь тому, что занимаю места в первом ряду. И снова безразличный тон. В последнее время мне все больше нравится за ним наблюдать. На водной глади пруда мечник с интересом разглядывал одинаковые цветки, будто пытаясь найти в них хоть какие-то отличия. Но нет. Они обладали абсолютной, что невозможно в природе, идентичностью. «Если так тяжело», — ведьма проигнорировала вторую часть сказанного, «то почему ты тогда не примешь нашу сторону? С твоей помощью мы бы уже принимал», — перебила пустота. «Больше раз, чем ты знаешь, больше раз, чем ты помнишь. И к чему это привело? К тому, Мэп, что мы опять здесь, ты и я, в этом саду. Ведем разговор, который вели столько раз, что здесь цветков не хватит. Мы могли бы, не могли бы», — снова перебила пустота. «Это знание, ноша, которую несем мы впятером. Ты, твоя сестра, князь демонов, волшебник и я. Так завещано, так есть. Так будет всегда. Лишь нам пятерым известна суть». Мэп ударила посохом о землю, и цветы, докуда видел глаз, покрылись коркой инея. «Тебя устраивает участь раба, старик? Если да, то тогда к чему эта борьба? Зачем ты мешаешь нам?» Пустота промолчала. «Потому что иногда мне наскучивает просто наблюдать», — произнесла наконец она. «Порой мне хочется принять участие. А какой смысл играть на стороне тех, кому суждено проиграть? я лучше останусь победителем». «Победителем», — снова фыркнула ведьма. «Как нелепо, наверное, чувствует себя бойцовый петух, когда выигрывает в схватке. Он же не знает, что вскоре все равно сварят и сожрут». «Может, и сожрут, но в тот миг...» Пустота громко втянула воздух и мечтательно протянула. «В тот миг, Мэп, когда его клюв и когти разрывают противника, когда он умывается кровью поверженного врага, в это мгновение он свободен. Так, как не был при рождении и не будет после смерти. Так что я смиренно дождусь вашего прихода, королева, всех твоих кукол, армий, пешек, несчастных глупцов, поверивших в пустые речи о свободе и справедливости. И когда они придут, что-то произошло. Иней растаял, а в воздухе заплясали золотые огоньки. Когда вы придете, я разорву вас на мелкие кусочки, умоюсь вашей кровью и буду в тот миг свободен, а вы обретете свою справедливость». Ведьма отвернулась от скамейки и посмотрела на пруд. «Значит, война?» — не спрашивала, а утверждала она. «Война», — согласилась пустота. Ведьма исчезла. Не было ни вспышки, ни волшебного символа. Она просто мгновением прежде стояла на берегу пруда, а в следующее мгновение — нет. Тишина на многие и многие часы повисла в воздухе, пока, наконец, пустота, голосом, чем-то похожим на человеческий, не произнесла. «Не заставляй меня ждать еще дольше», — прошептала она с едва заметным надрывом. «Как же тяжело!» А на поверхности пруда мечник все еще разглядывал цветы.